28. Макар, тот, из-за кого все заварилось, оказался совсем молодым парнем, лет 25 на вид, рослым и явно сильным и быстрым. Чем-то даже покойного Павла напомнил. Только глаза не такие паскудные, а вовсе наоборот, веселые и внимательные. Смуглый, волосы светлые, бородка вроде моей маленькая, на левой руке не хватает мизинца и половины безымянного пальца. Хромал он всерьез, ходил опираясь на самодельный костыль, а в седло пришлось его подсаживать. «Вы бы не гнали сильно, если можно», — сказал он, пытаясь в седле устроиться. «А то довезете не меня, а только хладный труп». С места засады до плантации оказалось совсем недалеко. Место и вправду было полузаброшенным, стык поля и леса. Само поле чуть не до горизонта, но не работали на нем давно. Местами из земли лес тростник, местами просто груды его сухих стеблей валялись, а вот дом с сараями выглядел вполне нормальным. Добротный такой, деревянный дом с просторной террасой, рядом еще домик, гостевой или для помощников, несколько сараев. Все это богатство обнесено забором из жердей. Перед конюшней в загоне пасется пара лошадей. Собака на привязи, большой кобель, похожий на кавказца, но шерсть короче. Не знаю, не встречал такой породы. Увидев людей, кобель было зарычал, но Николай его успокоил парой слов. Анисим, прихватив меня с собой, завел меня в совершенно пустую комнату с кроватью, без матраса, где громко крикнул. «Макар, это я, Анисим!» Что-то глухо стукнуло, зашуршало, затем открылась дверь платяного шкафа, и из него вышел вооруженный человек с костылем, этот самый Макар. «Знакомьтесь», — сказал Анисим, но представлять никого не стал, мы сами справились. «Собирайся, уходим. Ты тоже?» Немного удивился Макар. «Тоже. Мне теперь здесь не жить. Все, уходим. А с псом что делать? С нами побежит», — сказал Анисим, после чего ко мне обернулся. «Возьмешь хорошего кобеля на борт. Он уже морем ходил, вести себя умеет и рыбу любит». «Возьму, коли так», — усмехнулся я. «А вообще быстрее надо. Мы у противника время отыграли, так незачем его обратно отдавать. Шевелимся, в общем». Сборы и вправду не затянулись. Оседланная лошадь для Макара была у нас готова, так что пашихся лошадей просто оставили здесь. А Николай с ними попрощался, обняв каждую за шею. Все равно всех лошадей бросить придется, так что ничего не поделаешь. «Корм у них есть, так что сообразят их забрать, не пропадут», — сказал Николай, вздохнув. «Лошади не люди, даже никоновые пираты их не обидят. Тунец, ко мне!» — крикнул он собаке. После плантации дорога превратилась в тропу, скорость передвижения у нас даже упала. Отряд вытянулся длинной кавалькадой, в головном дозоре двигался Николай, опережая нас всего на сотню шагов. Снова орали птицы, стало совсем жарко. Ветра не было вообще, хорошо, что листва сверху как-то прикрывала от солнца. Говорить не получалось, кони шли гучком, а шуметь не хотелось, пару раз Фрол отставал, проверяя, нет ли преследования, но так ничего и не обнаруживал. Похоже, что засада действительно сработала. На первом привале обнаружили, что Макар бледный, как полотно от боли. Ехать в седле для него было трудно даже шагом. Но поделать тут ничего уже нельзя. Николай с Байкиным пристроили к ноге что-то вроде шины, а ее подтянули к луке седла. Вроде бы чуть легче ему стало. Шли еще осторожней. Макар как-то держался. Пришлось чаще устраивать привалы. Часов через 5 хода снова вышли на лесную дорогу. Огляделись. Фрол осмотрел окрестности. Нашел только как минимум вчерашние следы копыт. Да и то лошадей прошло всего 2. Вряд ли это засада будет. Скорость на дороге больше не стала. Перегли Макара. Но хотя бы разговаривать можно стало. Я опять пристроился рядом с Анисимом. Ехали стремя в стремя практически. «Это Никон был?» «Так я же не видел». «Здоровый, сильно здоровый, морда красная», — кратко описал я командира преследователей. «Может, Никон, А может, Лаврентий, его брат младший. Они почти как близнецы, только сблизи видно, что Лаврушка помоложе. И Лаврушка рыжий, а этот какой был?» «Рыжий вроде», — припомнил я. «Если рыжий, то младшего брата убили, а сам Никон живой. Тогда мне точно сваливать надо», — усмехнулся Анисим. Я немного озадачился, потом уточнил осторожно. «А могло быть так, что Лаврентий в погоню отправился, а Никон дома остался?» «На хозяйстве, что ли?» Опять усмехнулся Анисим, потом, подумав, сказал. «Нет, вряд ли такое будет. Никон злой, злопамятный, это все знают. Он никогда ничего никому не прощал». «Тогда где сейчас Никон?» Анисим внимательно посмотрел на меня, потом просто сказал. «А я не знаю». «Это плохо, Анисим. Это очень плохо. Где бы я был, если бы был Никоном? И если бы за нами следовал отряд под командованием младшего брата? Я бы попытался перехватить нас на какой-то дороге. На какой и где? Если следили за Анисимом, то времени, чтобы зайти вперед, было достаточно. Вся ночь. Но вот как предсказать наше направление? А никак, максимум. До чего можно догадаться, так это до того, что мы попытаемся пересесть на судно. На таких мест много на берегу, и, по большому счету, даже бухта не нужна. Лодка много куда может подойти. Правда, берег на той стороне острова обрывистый. И если Никон знает, что Макар ранен тяжело, то догадывается. О чем догадывается? Учитывая, что силы его все же ограничены. Если по карте смотреть, то с той стороны острова есть еще дорога, повторяющая береговую линию. Не по самому берегу идет, а как раз по краю леса. И вот эту дорогу он, пожалуй, может патрулировать, стараясь держаться ближе к тем местам, которые он считает самыми удобными для погрузки на судно. «Анисим, Никон нас у какой бухты ждал бы, как думаешь?» «У Рыбной», — ответил он уверенно. «Там лес к самому берегу подходит, а сама бухта глубокая, любая шхуна зайдет. Я поэтому решил идти к зимнему лежбищу». Достав из сумки карту, он развернул ее и показал мне. «Смотри, вот Рыбная. Зимнее лежбище от нее далеко. На его месте я бы все же здесь ждал». «Или патрулировал дорогу». «Или патрулировал», — согласился Анисим. «Но здесь, в каждую сторону, часа два». «Еще два пункта, удобных для встречи с судном, так?» «Ну да, так». «То есть, если патрулировать, то может и получиться что-то». «Я бы на его месте вообще вчера морем пошел, сразу за тобой», — сказал мой собеседник. «Пойти не проблема, можно. Но у него и яхта поменьше, и пушки слабее наверняка. Что толку, если он даже Аглаю где-то засечет? В бой ведь не вступишь?» «Можно на абордаж. Людей на борту мало». «Не получится», — усомнился я. «Канониры все равно есть. И если из носовой пушки, да еще и сблизи влепят, уж никакого абордажа не захочешь». «Расчет можно прижать огнем», — возразил он. «Можно даже саму пушку из крепостного ружья повредить, так?» «Можно, это верно. А по численности людей у него как?» «Может и не хватить», — сдал Анисим на попятный. «Не мог он целый отряд под ружьем столько времени держать. А если они погнали за нами потому, что кто-то про лошадей им стукнул, не было бы времени людей собирать. Не было». «Значит, на морской бой он рассчитывать не будет. Попытается перехватить суши. Но яхту послать мог бы для того, чтобы Аглаю обнаружить. И тогда они дадут сигнал и...» «А где твоя яхта сейчас?» — насторожился Анисим. «На дистанции видимости ракеты, которую Леонтий везет. Это им будет сигнал идти в нашу сторону. Ладно, я к головному дозору, предупредить их надо». И с этими словами погнал лошадь вперед. «Час от часу не легче, а я уже было расслабился. Рано, получается. Зря». Прошел еще час пути. Снова объявили привал. Макар был заметно плох. Растрясло его по-черному, беспощадно. Анисим вколол ему болеутоляющее, сильное, вроде немного отпустило. «Последний рывок, а дальше к кум-королю поедешь», — попытался я его приободрить. «А затем врачи и всякие радости починят в лучшем виде. Продержись еще чуток». «Да куда я денусь?» Вроде как даже удивился он вопросу. «Продержусь. За меня не беспокойся». «Ладно, держись, чуть-чуть осталось». Я поднялся с корточек и пошел к Леонтию, собиравшему сигнальные ракеты. Напоминали они большие китайские ракеты для фейерверков, которые я покупал на новогодние праздники и запускал на даче у приятеля, где мы обычно праздник справляли. Летели они так высоко, что их вспышки терялись в облаках. А потом я от таких больших отказался, но здесь никаких облаков нету, и сами ракеты еще больше, так что разглядеть вспышки можно будет очень издалека. «Запускаем?» – спросил Леонтий. «Погоди секунду». «Отряд, по коням! Давай, не спим, и подпруги не забываем подтягивать!» «Леонтий», — повернулся я к гранатометчику, — «ты пока лошадь подготовь, и потом пускаешь, и смываемся, понял?» Лошадей отвели по дороге чуть дальше, потому что не знали, как они отреагируют на запуск ракет. За деревьями зашипело так, словно ведро воды плеснули на гигантскую раскаленную сковородку, и в небо стремительно метнулась первая ракета, оставляя за собой узкий серый след порохового дыма, который сразу начал расплываться. И где-то совсем высоко рвануло, ярко-красным, неожиданно сильно и громко, но никак не ожидал такого эффекта. «Ну что, теперь все понятно, откуда мы появимся», — негромко сказал Анисим. «А других вариантов нет. Пришлось бы давать сигнал прямо из бухты и потом долго ждать, или яхта ждала бы прямо у зимнего лежбища, и все бы давно раскусили, где мы намерены встречаться». «Это верно», — вздохнул он. «Выбор у нас небогатый». Снова хлопнуло, зашипело, и взлетела вторая ракета, взорвавшаяся на этот раз желтым. Леонтий выбежал на дорогу, подбежал к лошади, которую придерживал Фрол, показал мне большой палец и вскочил в седло. «Рысью, марш!» — скомандовал я. «Все, теперь времени терять нельзя. И Макар пусть как хочет, так и терпит, потому что если не успеем в бухту, да что тут говорить, тогда совсем плохо все может закончиться. Пока мы без потерь обходимся, и хорошо бы и дальше обходиться». Скакали чуть растянувшейся колонной. Кобель по имени Тунец, к слову, как привязанный, бежал рядом с лошадью Николая, не обгоняя и не отставая. Макар после ударной дозы болеутоляющего, которую Анисим, похоже, специально на самый край приберег, держался лучше, даже разговаривал, как раз с Анисимом. От головного дозора никаких сигналов тревоги не поступало, так что мы приближались и приближались к точке рандеву. Лес вроде как поредел немного, просветлело над головой, кроны деревьев в стороны разошлись, зато кустарника стало куда больше, сжал дорогу с обеих сторон. «Так, как там дальше? Скоро опушка будет, на ней мы пересечем ту дорогу, что идет вдоль берега. Дальше надо немного по ней проехать, и будет опять тропа, на этот раз между камней, и ей можно будет добраться до бухточки, куда должна подойти яхта. Совсем немного осталось, совсем. Только бы под завязку не влипнуть в проблемы». Потянуло ветерком, даже морем запахло. За деревьями показался просвет. Видно было, как двое всадников головного дозора выскочили на опушку, начали оглядываться, но тревоги так и не поднимали. Затем послышался двойной свисток, что означало «чисто», и братья Рыбины погнали лошадей дальше. И вот уже мы на дороге, совсем немного осталось. Еще чуть-чуть и ушли, а за яхтой нашей гоняться уже бесполезно, да и некому, если вспомнить все те суда, что я видел в порту Вольного, или медленнее, или вооружены хуже. Свежий ветер ударил в лицо, едва мы выскочили из-за деревьев. Вот оно, море, справа, кажется, что только рукой подать, но берег тут обрывистый, не подберешься, и камней у него великое множество. Еще подогнать лошадей? Нет, нельзя, они уже и так устали, им чуть-чуть совсем осталось, пару километров всего. А там мы их и вовсе бросим. Между камнями конному не пройти, только пешком дальше, как Анисим место описал. Отчасти поэтому он и думает, что не будет Никон Большой нас там ждать, потому что в Рыбной бухте на конях к самой воде подойти можно. Но если и он ракету видел, или его яхта следит, например, то... Пыль из-под копыт поднимается облаком за отрядом. Если противник скачет в нашу сторону, то и от него облако должно быть, наверное. Стоит присматриваться. Но не вижу пока ничего такого. Не вижу. И лошади устали. И я уже устал. Не столько скакать, сколько на нервах держаться. Я в каюту к себе хочу, но сперва выпить чего-нибудь в кают-компании с Байкиным и всеми остальными, кому можно. А потом спать, спать, спать, если дадут. Стучат копыта о дорогу, мягко, словно тряпками обмотано, песок под ними. Слышно, как шумно дышат кони. Вижу тунца, он слева от меня впереди бежит. Вон уже поворот на бухту, рубеж спешивания, так сказать, и облако пыли навстречу. Не видно еще, кто его поднимает, кусты прикрывают, но то, что несется к нам, не одиночный всадник, поэтому облаку сразу видно. Справа от дороги что-то вроде поляны, дальше россыпь камней, заросшие редкими колючими кустарниками с ярко-красными мелкими цветами. Я даже сейчас со всей этой суматохой сквозь запах сухой пыли и конского пота почувствовал, как сладко и густо пахнут эти цветы. А вон же мачты Аглаи совсем рядом, только руку протяни. Уже в бухте яхта, ждут нас. Спешиваемся, бросаем лошадей. Анисим, Николай, Леонтий, к берегу, помогайте Макару. Остальным рассредоточиться за камнями. Фрол, ищешь командира, но стрелять по команде. Не успели рассредоточиться. Отряд из полутора десятков всадников вылетел на обозреваемое пространство почти в ту же минуту, как я прокричал свои команды. Только спешиться и успели, и погнали лошадей навстречу атакующему противнику. Я вскинул карабин, выстрелил, целясь в грудь недой лошади, она куда большая цель, попал. Она дернулась в сторону, наваливаясь на вороную рядом, всадник попытался ее удержать, но она покатилась через голову, сбросив его в пыль. Захлопали револьверные выстрелы в нашу сторону. Противник открыл огонь сразу, как только увидел. Пули защелкали по камням, никого не задев. Мы дружно рванули за камни. Я влез в колючки и, задрав руку и исполосовав рукав рубашки, пригнулся, укрывшись, услышал, как пуля тюкнула в камень с противоположной стороны, затем приподнялся с карабином у плеча, выстрелил дважды. На этот раз пожалев, что винтовка бесшумная, как раз сейчас побольше грохота не помешало бы. Треснула винтовка Фрола, кто-то выпал из седла, а я сам себе пообещал примировать этого бывшего новофакторского следопыта, потому что он, похоже, сегодня еще ни одной пули даром не потратил. Я увидел, как Леонтий шел, почти бежал по тропе быстрым шагом, просто взвалив Макара себе на плечо, как рядом, оглядываясь и держа карабины на изготовку, крутились Анисим с Николаем, а за ними, не зная, в какую сторону кинуться, бежал совершенно одуревший кобель. А затем я снова обернулся к противнику. Нанести большие потери сразу не получилось. Отряд врага рванул к кустам, к лесу и успел спешиться, заняв позиции за деревьями. Начиналась перестрелка. «Держим позицию! Даем нашим уйти!» — крикнул я. «Без команды не отходим!» Вспышки выстрелов и блеклые дымки рассветили опушку леса. Я попытался достать какого-то стрелка в уже знакомой зеленоватой разгрузке, выстрелил в него трижды, но добился лишь того, что он залег, укрывшись за широким и толстым камлем дерева. А потом и сам согнулся в три погибели, потому что мой камень начали обстреливать как минимум с двух сторон. Тональность выстрелов тоже поменялась. Спешившись, бойцы противника взялись уже за винтовки. Между нами теперь 100 метров, но это здесь, как раз на входе на тропу. Но если противник организуется и попытается обойти нас с флангов, все это будет не так сложно. Чуть поодаль кусты на той стороне смыкаются с кустами на этой, 10 метров, наверное, не больше. Перебежать и дальше двигайся за теми же камнями и зажать нас большого труда не составит. Или просто гранатами забросать. Я видел гранаты на снаряжении того отряда, что попал в нашу засаду с утра. А вот у нас гранат маловато. Из 15 наличных братья разбросали 8. У меня всего одна в подсумке, например. Пока думал, пальцы сами автоматом набили магазин карабина. Маловат он, у бесшумного-то. Сейчас бы сюда нормальный, в который 10 влезает. Куда лучше бы было. Или просто мою Павловку с ее обойменным заряжанием. Вкинул сверху 5 патронов в обойме, закрыл затвор и пали. Или калашников из совсем-совсем других времен и миров. С подствольником и мешком вогов. И чтобы пулеметчик помогал. И связь с батареей. Кстати, а батарея у нас есть, по идее. И даже стрелять на больших углах возвышения может. Но как ей командовать и как корректировать огонь, ума не приложу. Никак покуда. Точно, шевеление в лесу. Перебегают. И очередями их не прижмешь. Нет у нас тут подходящего оружия, такого, чтобы выплевывало пули с 100 лентами. А те бы стволы деревьев прошибали. Оглянулся, не видать уже наших, спустились ниже, так что понемногу надо и нам сдвигаться назад, чтобы не зависнуть, не дать связать себя боем, потому что у нас еще самое страшное впереди. Рывок на шлюпке до яхты с противником на хвосте. «Отходим метров на 50, примерно к первому повороту тропы!» — заорал я. «Да, вот так командовать приходится, чтобы все слышали. И плана боя нет никакого, чтобы каждый солдат знал свой маневр. На ходу ведь импровизирую, но хоть парами передвигаться умеем». «Прикрывать!» — крикнул я и, услышав близкие выстрелы, рванул из-за камня, перебежал, укрылся за другим, снова перебежал. Увидел, как перепрыгивает через мелкие кусты фрол. «Нет, подавить таким огнем противника невозможно. Получится только на себя огонь отвлечь, давая нам возможность укрыться». Укрылись. Дальше уже я стрелял из своего неуклюжего карабина по мелькающим за деревьями смазанным темным силуэтом. Они стреляли по мне, заставляя испуганно моргать и ругаться последними словами про себя от страха и желания спрятаться за камень. А Байкин с братьями Рыбинами чесал в нашу сторону изо всех сил. «Есть!» — крикнул оказавшийся неподалеку Байкин. «Черт! Теперь уже не разглядеть обход противника, если он будет. Сколько их? С виду человек 15 было. На дороге двое лежат и одна лошадь. Почти полный отряд до сих пор против нас пятерых. Черт, Леонтия бы сюда с его гранатометом. Но он самый большой, самый сильный. Ему Макара тащить. И если хотя бы одного из нас не будет с ним, то шлюпка к берегу не подойдет. Поэтому все вот так имеем то, что имеем». Как-то очень быстро снова магазин расстрелялся. Опять заталкиваю в него патроны. Перед носом не толстая ветка с длинными листьями и вот этими самыми пахнущими цветами. И вдруг в нее пуля, щелк, и ветка ко мне прямо на колени свалилась. А вторая пуля в камень за спиной опять, щелк, и по спине ее мелкими раскаленными осколками резанула. «Больно! Больно, мать их, в душу!» Переполз за соседний камень, выглянул аккуратно. Убедился, что к новой позиции пока никто не пристрелялся. Прицелился, увидев сперва вспышку, а потом темный силуэт. Похоже, что кто-то стреляет с колена, приподнявшись из-за маленького увала. Поймал его в прицел, потянул спуск. Раздался щелчок, карабин толкнулся в плечо, пуля явно попала в силуэт, потому что я отчетливо увидел, как враг выронил винтовку и завалился вперед. Голова его оказалась в пятне солнечного света, и я увидел блестящую лысину, показавшуюся с подскатившейся с головы шляпы. «Байкин, давай еще немного назад, прикрываем!» Повернулся я к своему заместителю, да набивая магазин карабина. Тот лишь кивнул, понимая, видимо, мои мысли. «Нельзя нам дать возможности выйти на наши позиции с фланга, тогда от берега могут отрезать. Насколько возможно, нам надо все время отступать. У противника тоже рации нет. Не смогут они корректировать движение по ходу дела, так что на это вся надежда». Сразу переадресовал он команду. «Братья, а ну давай еще рывок!» Сразу переадресовал он команду. «Перебежками, марш!» А марш этот он уже от меня подцепил, к слову. Не было у ополченцев с большого ската такой команды. О чем я вообще думаю, а? Я же сейчас стреляю, пытаюсь дать своим бойцам возможность отойти. Причем тут кто команду кому придал? И еще какая-то песня в голове крутится. «Издалека долго течет река Волга» зычным голосом Людмилы Зыкиной. Откуда это, а? Почему всегда, когда страшно, всякая хрень в голову лезет? «Фрол, марш!» Это я уже нашему снайперу, который опять кого-то свалил. А его по лицу камешками секануло. Кровь течет, бровь рассекло. Из брови вечно кровь, как водопад. Рассекали и мне, помню. Рванули дальше по тропе. Она из-за изгиба не простреливается в этом месте. Получилось куда быстрее. Остановились. Берега пока не видать. Где наши двигаются, черт его знает. Надо прикрывать пока. Оглянулся. Противник тоже пропал из поля зрения. Отсюда ни черта не видно. «Байкин, давай дальше. В отрыв идем. Фрол, со мной. Держим тропку». Они стопотом пронеслись мимо нас. Пробежали до большого камня, сразу за которым тропа шла совсем резко вниз. Присели. Байкин махнул рукой. Я вытащил последнюю гранату. Дернул проволочную петлю, из которой трубки замедлителя вырвалась струя шипучего пламени. Размахнулся, метнул примерно туда, откуда ждал противника. Через несколько секунд громыхнуло, сыпануло по окрестностям мелкими камешками. «Фрол, марш!» «Опять мы!» Земля под ногами вперемешку с камнями, да такими, что щиколотку вывихнуть на них проще простого. Надо все время смотреть. Пробежали мимо Байкина, уставившегося в толстую трубу глушителя на поворот тропы, кинулись вниз, мелкие камешки посыпались из-под подошв. А вот же наша яхта. Я ее отсюда как на ладони вижу. Посреди бухты прямо, и у носовой пушки три человека. Навели ее в эту сторону, а чуть дальше, за мысочком, поодаль от берега и прибрежных камней, еще яхта. Поменьше, тоже с пушкой на носу, но маленькой. И близко, кажется, подходить не стремится, в сторонке держится, вроде как не при делах. Вот он какой расклад у нас. Все верно угадали мы с Анисимом. А шлюпка где? Не вижу шлюпки у борта. Уже у берега, наверное, но мне отсюда не видать. Пробежали немного, остановились. Я Фрола за плечо придержал, сказал: «Вон тот камень на повороте тропы, видишь? Беги к нему и прикрывай нас, пока мы спускаться будем. Не жди меня». Фрол агакнул, сорвался с места, побежал вниз, оскользаясь на сухой глине вперемешку с гравием, но не падая. Сверху донеслась стрельба, быстрая, причем и с нашей стороны, и со стороны противника. Видать, выбежали те на поворот тропы, Байкин с братьями их встретил. Я выдернул из нагрудного кармана маленький свисток, трижды коротко свистнул, командуя отход. Петр с Лукой и Серафимом выбежали на тропку через секунду, словно этого специально ждали. Я показал братьям рукой, мол, дальше бегите, а Байкина позвал к себе. Благо, камень, за которым укрывался я, мог спрятать обоих. «В суматохе могут не понять, что мы отсюда стреляем. Снимем кого-то», — прошептал я ему. «Можно, можно так», — кивнул он, выдергивая патрон из нагрудного патронташа и заталкивая в окошко на ствольной коробке. Замерли. Я оглянулся на мгновение, Байкин уже к нужному камню подбегает, братья примерно на полпути. Потом вверху за поворотом тропы громыхнуло, выбило целое облако глиняно-рыжей пыли, гранатами начали. Потом снова громыхнуло, и вскоре из-за камня появился восточного вида человек с черной бородой и усами. И сразу же покатился вниз, получив две тяжелые пули в голову и грудь, выстрелили мы разом. Наверху заорали злобно, пару раз стрельнули в белый свет, потом оттуда вылетела граната и, оставляя дымный след, промелькнула в воздухе и исчезла за склоном. Попасть в узкую тропу по такой сложной траектории, да еще и не глядя, было почти невозможно. Рвануло где-то внизу, но я даже не разглядел, где именно. Потом кинули еще пару гранат, не рискуя высовываться, но мы с Байкиным уже неслись вниз, оскользаясь и ругаясь сквозь зубы, но все больше и больше удаляясь от противника. Снова грохнуло, один раз даже не очень далеко от нас, но внизу, под склоном, так что мы только облако пыли разглядели и вырванное взрывом стебли какого-то местного репейника, взлетевшее вверх. Я видел, что мы перекрыли Фролу направление стрельбы, он пристроился за большим камнем, удерживая на прицеле тот самый поворот тропы, из-за которого летели гранаты, но выбирать не приходилось, другого пути здесь не было. А вот затем выстрелила носовая пушка Аглаи. Глухо стукнул выстрел, на самом слабом заряде, с дула сорвалось небольшое облако дыма. Снаряд прошуршал по своей невидимой дуге, а затем где-то за камнями рвануло, причем уже вполне впечатляюще. В небо подняло целое облако мелких камней и глиняной пыли, которые затем посыпались нам на голову. «А, съели!» — радостно проорал Байкин, обернувшись и показав неприличный жест в сторону противника. Мы успели проскочить груду камней, за которой укрывались братья с Фролом, и тут же последовал второй выстрел из пушки. Комендор успел внести поправку, и на этот раз рвануло ниже по склону, вывалив большой камень и снова подняв огромное облако пыли. Ни ружейного огня, ни гранат со стороны противника уже не было. Похоже, что артиллерийский обстрел заставил их залечь. «Вот оно как бывает, а?» – прошептал я, после чего обернулся к своим. «Не ждем ничего. Валим вниз. Все разом». Два раза подгонять никого не пришлось. Первым побежал Байкин, я следом за ним, за мной Фрол, и замыкали нашу колонну братья. Попутно я успел отметить, что, несмотря на страх и суету, в толпу не сбились, все держали дистанцию друг от друга. В одном месте тропа образовала что-то вроде площадки, и там я остановился, пропустив всю группу мимо себя и побежал замыкающим, постоянно оглядываясь, но никто в спину не стрелял и явного преследования не было. Снова выстрелила носовая пушка, а следом за ней послышался хлопок кормового Гочкиса, а затем наверху и сзади взрыв вроде гранатного. Пользы от него особенно не будет, если честно, но для подавления сгодится, особенно если близко к цели положить. А на такой дистанции из этой пушки промахнуться даже ребенок не сможет. Прямой выстрел, и в бухте волны нет, палуба яхты неподвижна. Серафим, бежавший впереди меня, поскользнулся, упал на бок, чуть не выронив винтовку, выругался, но вскочил на ноги и побежал дальше, на этот раз демонстрируя прореху в штанах и кровь в разодранной ноге. И как здесь Леонтий с раненым пробирался, а? Тут ведь ноги переломать, как нечего делать. Артобстрел всерьез прижал противника. И мы, грязные, уставшие и запыхавшиеся, выбежали на галечный пляж без всяких потерь, как раз в тот момент, когда Анисим и Николай грузили спасаемого в шлюпку, а Леонтий, встав на колено, водил по склонам стволом своего короткого карабина, их прикрывая. Получилось, что мы их практически нагнали. «Давай, шевелись, быстрее!» Мы чуть не кучей свалились в шлюпку, попутно оттолкнув ее от берега. Братья схватились за вторую пару весел, остальные разместились как попало, на ходу перезаряжая оружие. А Фрол, опустившись на дно шлюпки, уселся у самого транса, положив свою длинную черную винтовку на борт. Мы с Байкиным отставили свои бесполезные на такой дистанции карабины и взялись за Павловки, Серафима и Луки. Им теперь уже не до стрельбы. Негромко стукнули весла в уключинах, булькнула под их лопастями вода, разом выдохнули гребцы, перегруженная шлюпка начала набирать скорость. А берег медленно, но верно удалялся. Мы прошли больше половины пути до яхты до того, как начался обстрел. Противник, прячась от взрывов, все же сумел рассредоточиться за камнями, рассыпанными по всему краю склона, и открыл огонь из винтовок и карабинов. Первая же пуля ударила с громким щелчком в борт, выбив из него большую щепку, а вокруг шлюпки плеснуло фонтанчиками. Откуда стреляли, понять было сложно. Взрывы подняли облака пыли наверху, которые полностью маскировали дымки, а вспышек на еще ярком свету вообще не было видно. Я опорожнил магазин Павловки, стрелял почти что наугад, вкинул в него новую обойму, вытащив ее из-под сумка гребущего изо всех сил Серафима, снова открыл огонь. За спиной меня кто-то вскрикнул, я обернулся и увидел Николая, схватившегося за бедро. Из-под пальцев у него текла кровь, причем текла быстро и сильно. К нему кинулся Анисим, и я увидел, как он вытащил из кармана свернутый резиновый жгут. Пушки с борта яхты продолжали бить в склон. Думаю, что если бы не они, нас бы просто расстреляли. С такой дистанции попадать из винтовок с упора проблема невелика. Но хоть снаряды не могли поразить противника, укрывшегося в нагромождении камней, но нервничать и укрываться все же заставляли. Огонь по нам не был частым и вообще слишком метким. Да и вооружены они все же больше были рычажными карабинами под револьверный патрон. У пиратов они куда популярнее винтовок за счет того, что при абордажах полезнее. Но все равно ощущение было припаскуднейшее. Нет возможности ни залечь, ни укрыться, ни маневрировать. Сидим рядами, прижавшись друг к другу, как куры на насесте, и деться некуда. А пули вокруг шлеп-шлеп-шлеп по воде, заставляя ежиться и пригибаться ниже. И как в отечественную вот так на лодках с плотами Днепр форсировали, это же в штаны навалить со страху можно. Тунец, прижавшийся к хозяину, тихо подвывал, то ли от страха, то ли от жалости к раненому Николаю. Когда лодка почти подошла к яхте и начала обходить ее с кормы, чтобы укрыться от обстрела при погрузке, достала Байкина. Он дернулся, вскрикнул, согнулся пополам, схватившись за бок. Я увидел, как мгновенно побледнело и покрылось испаренное его лицо. «Ты как?» «Ничего, пока не помер», — прохрипел он в ответ. Затем корпус яхты нас укрыл. Стрелки перенесли огонь на палубу, но оставшийся на борту экипаж был укрыт за предварительно выставленными деревянными щитами, равно как и щитами орудий. Пушки вперегонки продолжали обстреливать берег, в то время как мы начали подниматься на борт. Едва погрузка закончилась, заплескалась вода под винтом, и яхта пошла на выход из бухты. А шлюпка потащилась за ней на длинном буксировочном конце. Потом поднимем, когда выйдем из зоны обстрела. Приблудная яхта следом не пошла. Так и осталось стоять на месте.